Грекова, «Свежо предание», издательство «Текст», Москва, 2008 год. Читает Саша Жукова. От автора. Все газетные цитаты, приведенные в книге, подлинные. Автор по национальности русский. Часть первая. Первым впечатлением, которое он запомнил, был радужный солнечный зайчик на стене. Обои были светлые, в крупных косых клетках, и в самую середину одной из клеток упал зайчик и лежал там, не шевелясь, притихший и полосатый, сияющий каждым цветом. Маленький мальчик еще толком не знал названий цветов. Ему было всего 3 года. Он засмеялся и стал ловить зайчик рукой. Зайчик не давался. Он только лег сверху на желтоватую худенькую руку и чуть-чуть изменил цвета. Мальчик был счастлив. Он сидел на постели у мамы, на подушке, между мамой и зайчиком. Он давно не видел маму. Она куда-то исчезла, а потом вернулась. И вот сейчас, сидя на подушке, он был ужасно счастлив, весь дрожал от счастья и от страха, что мама снова уйдет. Мама лежала желтая и бледная, та и не та, не совсем знакомая, остриженная, с короткой щетинкой на черной круглой голове. Малыш трогал щетинку пальцем, узнавал маму и боялся себе поверить, и на всю жизнь запомнил радужный зайчик на светлых обоях и ощущение счастья, смешанное со страхом, что оно уйдет. Потом, много позже, он узнал, что это было в 20-м году, что мама болела тогда сыпным тифом и чуть не умерла, а радужный зайчик шел от хрустальной пепельницы на столе. Это была крупная пепельница из светлого тяжелого хрусталя с гладкими сияющими гранями. Когда мальчик подрос, он сам научился в солнечные дни поворачивать пепельницу рукой и гонять зайчика по стене. Так и плясал над детством, над жизнью радужный зайчик, а потом стал появляться все реже и реже, пока, наконец, не погас совсем. Мальчика звали Константин Левин. Его родители, Исаак Левин и Вера Бергман, встретились в 1912 году на студенческой вечеринке. Он студент-технолог, она курсистка-бестужевка. Оба молодые, даже очень, оба революционеры. Оба пошли в революцию потому, что иначе жить было нельзя. Вера была веселенькая, черненькая, с доверчивыми круглыми глазами и мелкокудрявыми волосами, до того мелко, что они даже не казались пышными. Когда она, смеясь, открывала рот, там сидели плотно, как горошины в стручке, голубые зубки. Она очень мило картавила, и каждая «Р» подпрыгивала и каталась в горле этаким шариком. Вера часто смеялась, любила общество, трудно огорчалась и легко утешалась, а в беде была твердая, как ремень. Смеющийся кремешок. Его бьют, а от него смех и искры. Многие считали ее легкомысленной. И трудно было догадаться, не догадывался никто, что эта смешливо, легонькая, веселая Вера носит с собой, глубоко упрята внутрь, одну вечную страшную картину. Это были мертвые дед и Циля. Деда и сестренку Цилю убили погромщики в 905 году. Вере тогда было 12 лет. Дед лежал на спине, повернув голову на бок, скосо отброшенной в сторону седой бородой. Он был неподвижен, но казалось, что он бежит, отчаянно торопится, и бороду отдуло в сторону ветром. А поперек широкой дедовой груди, поникнув, как изломанный стебель, бескостно лежала маленькая Циля с голубым личиком в реденьких колечками черных кудряшках. Дед держал ее, словно оберегая и унося с собой старческой белой и очень сухой рукой с голубыми жилами. Эта картина всегда была при ней. Стоило Вере замолчать, задуматься, попросту перестать смеяться, как внутри что-то соскальзывало, словно маятник к положению равновесия. И снова перед глазами лежали на испачканной красным земле дед и Циля. Только за собой не досмотришь, они снова тут, дед и Циля. Сначала от этого хотелось кричать, кусать руки, но постепенно Вера почти привыкла к ним. И сама картина с годами изменилась, стала спокойнее. И дед теперь лежал в памяти неподвижнее и не так относила ветром его бороду. Но это всегда было в ней. И в революцию Вера пошла из-за них, деда и Цили. Невозможно, чтобы так было. Что-то делать надо, чтобы так не было. Изю Левина Вера увидела впервые на пороге маленькой квартирки, где была назначена сходка. Она позвонила, он открыл дверь. Бежала по лестнице, опасалась слежки, запыхалась. А тут еще с морозу в тепло. Ресницы длинные, она ими хлопала, стряхивала снежинки. На пороге стоял высокий, смуглый, тонкий, как хлыст, юноша, с огромными, светлыми, веселыми до наглости глазами. Эти глаза всего больше запомнились, да еще спутанные русые волосы, мокрые спереди, прилипшие ко лбу. На нем была белая сияющая косоворотка и крученый шелковый пояс с кистями. Студенческая тужурка каким-то чудом держалась на одном плече, в руке гитара. «Я Вера Бергман», — сказала Вера. Маленький шарик два раза перекатился у нее в горле. Студент поглядел на нее, неистово радостно засмеялся глазами, но себя не назвал. Вместо того, чтобы поздороваться, он переложил гитару в другую руку, поднес указательный палец к губам, потом быстро-быстро и совсем непринужденно приложил палец к одной Вере на щеке, к другой, словно обжегся, и сказал два раза «пс-пс». «Это как утюг пробуют?» — спросила Вера. «Вот именно, умница, все понимаете». «Ну ж», — смутившись, сказала Вера и украдкой заглянула в зеркало. «И в самом деле...» Щеки с морозу были красные, как огонь, с легким пушком и, пожалуй, славные. И все-таки какой он странный. А странный студент быстро, ловко и все так же непринужденно снял с нее бархатный жакет, меховую шапочку, отобрал маленькую муфту и все это развесил, разложил, поворачиваясь гибко, стройно, взмахивая черным крылом висящей тужурки, которая неизвестно как, держась на плече, еще и танцевать ухитрялась.